Глава 3. За всяким большим состоянием кроется преступление. Оноре де Бальзак. Меня удивило спокойствие, с которым солдаты принимают сообщение о немедленном отправлении. Мне казалось, что предупреждение всего за несколько часов до отправления должно было вызвать бурю протестов. Вместо этого Дюран всего лишь кивает, а потом говорит своим людям. Встречаемся через 3 часа. Форма походная. Провизии на 3 дня. Если хотите попрощаться со своими красавицами, ограничьтесь быстрым перепихоном. Затем Дюран обращается ко мне. Следуйте за мной, отец Дэниелс. Вы можете называть меня Джон. Пока что предпочитаю отец Дэниелс. Идемте, я отведу вас за снаряжением. Я поворачиваюсь к кардиналу. Альбани ободрительно улыбается. Идите, отец, увидимся перед вашим отправлением. Капитан отодвигает портьеру в глубине комнаты. За ней тянется длинный темный коридор. Не дожидаясь меня, Дюран выходит. Я следую за ним. Стены коридора неровные и пахнут землей и ржавчиной. «Узкий, правда?» – комментирует Дюран, невидимый в темноте, а затем добавляет. «По крайней мере, в нем не заблудишься. Только прямо. Держитесь за стены». Как будто у меня есть выбор. У меня не очень широкие плечи, и все же временами, в особенно тесных местах, приходится двигаться боком. После нескольких десятков шагов коридор выводит в открытое пространство. Тут ни капли не светлей. Дюран останавливает меня, кладя руку мне на плечо. Вдруг неизвестно откуда раздается голос. От неожиданности сердце прыгает у меня в груди. «Пароль!» «Homo homini lupus», неспешно произносит Дюран. «Человек-человеку-волк». Перед нами загорается слабый красноватый свет. Человек с лицом насекомого опускает ствол автомата. «Капитан Дюран?» Он отдает честь. «С одной стороны, твое рвение радует меня, Мартини. С другой, оно мне как шило в жопе. Ты что, не видел, что это я?» «С вами был посторонний капитан». «Этот посторонний, отец Джон Дэниелс из конгрегации доктрины веры». Недоумение, написанное на лице стражника, отчетливо видно даже в здешнем плохом освещении. «Святая инквизиция», пояснил начальник. «Усек? Хочешь кончить на пыточном колесе? Или на костре?» «Никак нет, не особо». «Тогда хорошенько запомни лицо этого человека, рядовой Мартини. Запомни, кто это, и если ему еще когда-нибудь случится проходить в этих местах, не пугай его больше зазря». «Слушаюсь, мон капитен». «Мой капитан, французский. Когда я прохожу мимо этого человека и вижу его в профиль, я понимаю, что внешность насекомого его лицу придавал инфракрасный прибор ночного видения. А автомат в его руках в полутьме кажется усеянный шипами клешней богомола. Мы пересекаем помещение со скругленным сводом. В красноватом свете я вижу погребальные ниши, статуи, фрагменты фресок. Отодвинув черную портьеру, мы входим в другой коридор, менее узкий, чем предыдущий. Красноватый свет слабо освещает наш путь. Стены этого коридора также изрыты небольшими нишами. Из них на нас смотрят пустые глазницы человеческих черепов всех размеров, и взрослых, и детских. Они покрыты пылью. Иногда на костях встречаются остатки материи. Другие ниши покрыты паутиной. Странный свет, который нас окружает, напоминает камеры обскуры фотографов до Великой Скорби. Свет окрашенных в красное электрических лампочек для предохранения пленки и отпечатков в проявочном лотке. Конечно, пленки почти перестали проявлять еще до Великой Скорби. Они стали такими же редкими и устаревшими, как видеокассеты. Но некоторые продолжали их использовать. Например, отец Мины, девочки, жившей в соседнем доме. Я помню чувство, охватывающее при виде того, как белый лист в лотке с кислотой темнеет, и на поверхности медленно возникают образы. Точно так же красный свет лампочки понемногу проявляет детали мертвых фигур, лежащих вокруг нас. Комната за металлической дверью в конце коридора, словно конец кошмара. Размером 4 на 4 метра, она освещена нормальным, хоть и слабым светом. Посередине металлический прилавок. Стены по ту сторону полностью заняты полками. На полках ящики с боеприпасами, стопки одежды, десятки сапог, фляг, ножей. А на самой нижней – богатая экспозиция оружия всех сортов и калибров. Дюран взмахом руки приветствует человека за прилавком. Тот в ответ встает по стойке смирно, четко, как на параде. На рукаве его формы – сержантские нашивки. Когда-то одним из условий поступления в швейцарские гвардейцы был высокий рост. Теперь критерии вербовки, видимо, стали менее строгими, так как стоящий передо мной человек вряд ли будет выше 1,60 м. У него широкое лицо, похожее на тарелку, на которой подали курносый нос, маленькие глазки и губы, сложенные в насмешливую улыбку. Капитан обращается к нему по-немецки, на языке нашего последнего папы. Я изучал его 2 года. Чего у нас здесь хоть отбавляй, так это времени. И учеба – единственный способ не помереть со скуки. Вольно, сержант. Это отец Джон Дэниелс. Так точно, сеньор. Это имя, а не приказ. Очень красивое имя, сеньор. Я хотел бы, чтобы ты снабдил отца Дэниелса всем, что необходимо для миссии. Упакуй его с ног до головы. Слушаюсь. Сколько дней будет длиться миссия? 4 недели. Глаза сержанта лезут на лоб. Это шутка? Я серьезен, как никогда. Надо подумать и об оружии. Ты можешь дать мне еще один шмайсер? Немецкий пистолет-пулемет МП-38-40. Один из последних. Давай. Добавь к нему 4 коробки 9-миллиметровых. 4 коробки – это очень много. 4 недели – это очень долго. Снаружи полно заброшенных казарм. Не там, куда мы направляемся. Знаешь что? А пусть будет 5 коробок. Потом пойдут и другие. Что у нас с гранатами? У меня есть 30 штук. Может, 50? Сержант отрицательно качает головой. Максимум 40. Сойдет и 40. Сделаем так, чтобы их хватило. Я ошеломленно смотрю на автомат, который сержант извлекает из свертка старой уличной рекламы «Мартини» и кладет на прилавок. Он блестит от смазки и кажется абсолютно новым, без царапинки. И все же подобные автоматы я видел только в детстве, в кино про войну. «Не смотрите на него так», – подмигивает сержант. «Эта красота проспала под землей почти 90 лет, и тем не менее она не состарилась ни на день с того момента, как была похоронена в этих подземельях. Настоящий вампир!» Я слыхал разговоры об обнаружении недалеко от Калистовых катакомб пары подземных складов, в которых вермахт спрятал от наступающих союзников оружие и боеприпасы. Было это за год до окончания Второй мировой. Все эти годы оружие хранилось в смазке в опечатанных ящиках. В таких прекрасных условиях, что теперь оно бесценно. В теперешние времена найти оружие в приемлемом состоянии — это вроде как выиграть в лотерею, а найти практически новое – просто чудо. Помимо оружия, были найдены также спрятанные нацистами статуи, старинные картины и другие сокровища, теперь украшающие стены Нового Ватикана и Городского Совета. В основном Совета, а не Ватикана, честно говоря. На весах политической игры чаша Совета перевешивает все чаще. У кардинала Альбани действительно есть причины для беспокойства. То, что в наше время называется добреньким демократическим словом «совет», в действительности не имеет ничего общего с выборной властью, заведовавшей когда-то городским управлением, хоть оно и представляется ее наследником. Теперь совет – это комитет 3 семей, тех самых, которые первыми придумали использовать сеть катакомб. В течение 6 переломных дней после захвата подземелий эти 3 семьи без передышки отбивались от потоков оборванцев, которые тоже пытались спрятаться хоть где-то, сбежать из объятого пламенем города. Что с одной, что с другой стороны, люди были отчаянные, терять им было нечего. Но те, кто оборонял подземелья, стояли за крепкими стальными решетками, и они были отчаянными людьми с оружием. Снаружи валялись десятки непогребенных скелетов, и среди них хватало скелетов женщин и детей. Некоторые темные эпизоды этой короткой войны рассказываются только шепотом. Говорят, некоторые коридоры населяют призраки пленников, до смерти забитых палками или замурованных живьем в удаленных от обитаемых частей коридорах. Если приложишь к некоторым стенам ухо, пугают детей матери, можно услышать голоса. Когда вместо того, чтобы биться о решетку и выкрикивать оскорбления, беженцы начали слезно умолять впустить их, защитники катакомб смягчились, по крайней мере так казалось, и открыли решетки. Но так только казалось. Рассказы о тех днях – сплав ужаса и надежды. Мне так и видятся толпы обездоленных, стоявших в очереди перед вооруженными людьми. Отбирающие в противогазах и тяжелых защитных костюмах ходили вдоль цепи, рассматривая, выбирая. Время от времени они трогали за плечо кого-нибудь из несчастных, и этот жест означал, что выбранный, мужчина или женщина, может зайти в катакомбы, в безопасность. Представляю себе напряжение тех мгновений, которой человек вынужден был выбирать между безопасностью убежища и своими чувствами. Представляю себе девушку. Она молода и очень красива. Она выглядит здоровой. Человек с противогазом и сипящим дыханием грубым жестом велит ей войти, шагнуть за спины трех вооруженных мужчин. Девушка оборачивается, чтобы посмотреть на свою семью. Очерствеет ли в этот момент ее сердце? Спустится ли она в подземелье, выбрав жизнь, или останется умирать снаружи, на ядовитом воздухе? Девушку, ясное дело, спасают не из великодушия. Простое стремление к комфорту. Девушка красива. Ее появление уменьшит диспропорцию между мужчинами и женщинами в подземелье. Трое руководителей общины имеют свои привилегии. Потом настанет очередь солдат. В конце концов, спустя несколько недель, ее отдадут какому-нибудь холостяку, который сможет заплатить больше всех. Такова жизнь. Солдаты впускают ее, снова закрывают решетку. Резкий металлический скрип петель звучит как злой смешок. После того, как девушка спустилась в подземелье и решетка была заперта, трое вооруженных мужчин, оставшихся снаружи, заставили отверженных беженцев вынуть все из карманов. Их багаж к тому моменту уже лежал на земле. В этих сумках, на грузовых и в обычных тележках из супермаркетов с изношенными колесами, лежало все подряд. Еда, ценные вещи, спасенные из пламени книги. Охранники отвели беженцев за дом. Там находилась яма, покрытая пластиковым полотнищем. Когда один из троих снял полотнище, туча мух поднялась в воздух. Пока пленники еще силились понять, что с ними будет дальше, раздался щелчок предохранителя. Последний звук перед выстрелом. Иногда, если группы были маленькие, их отводили вниз, создавая у них чувство, что они в безопасности, а потом до смерти забивали палками, как кроликов. Иногда, когда времени было мало, а пленников слишком много, их замуровывали живьем, обваливая одну из галерей. Разумеется, предварительно у них отбирали все их имущество, в качестве платы за вход. Появление беженцев из Ватикана поставило эту технику отбора под вопрос. Максим рассказывал мне об этом памятном дне. У входа в катакомбы уже довольно долгое время не появлялось ни одного человека. Ни одно облако пыли не поднималось в оледеневшей тундре, когда-то бывшей плодородной римской землей. Должно быть, известие о том, что они делали с беженцами, каким-то образом распространились. Возможно, кто-то наблюдал отбор, спрятавшись за стеной. Либо из города больше никто не выходил. Ситуация в катакомбах приближалась к критической. В округе не осталось ни одного неразграбленного магазина или жилища. Полки двух ближайших супермаркетов были уже пусты, а экспедиции, отправленные в более отдаленные магазины, вернулись ни с чем. 115 обитателей катакомб Святого Каллиста были вынуждены все жестче экономить еду. Ходили слухи, что кто-то строил план выживания, предполагающий потребление человечины. На этом слухи не останавливались. Шептались о том, что в жилищах верхушки на стол иногда подавалось странное мясо. Естественно, это были только слухи. Естественно. Но однажды все резко изменилось. Люди из Ватикана приехали на рассвете, колонной в 12 военных грузовиков, возглавляемых броневиком с бело-желтым гербом, который не смог опознать ни один из сторожей. Автоколонна остановилась в 30 метрах от входа в катакомбы. В тишине был слышен только приглушенный гул мощных дизельных моторов, испускавших в ледяной воздух тонкие облачка выхлопного газа. Окна грузовиков были тонированы в черный. Происходящее внутри не было видно. Сцена долгое время оставалась в таком виде, в неподвижности, между тем, как два человека, стоявшие у калитки, нервничали все больше. Третий побежал сообщить о происшедшем троим начальникам. Прошло 10 минут. Потом от колонны отделилась черная машина, на капоте которой находились два флажка с тем же бело-желтым символом, что и на башне броневика. Машина имела внушительный вид. Это был Хамви, военная модель. Хамви, HMMWV, сокращение от английского High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle. Высокомобильное, многоцелевое колесное транспортное средство. Американский армейский автомобиль повышенной проходимости, стоящий на вооружении множества стран мира. Уродливый, неприятный джип, больше подходящий для Шварценеггера, чем для человека, который вышел из нее, опираясь на дверцу и используя подножку для того, чтобы спуститься на землю. На нем был противорадиационный костюм из белого пластика, безупречно чистый. На голове шлем из того же материала с темным забралом. Он был так толст, что походил на бибендума, знаменитого мишленовского человечка. Символ компании. Надувной человечек Бибендум, нарисованный французским художником О'Галлопом в 1898 году. Двум мучившимся от голода людям, которые смотрели на него из-за решетки, он показался волшебным видением. Они удивились бы ничуть не больше, если бы перед их глазами появился единорог.